«О чем?» – спросил, машинально проведя рукой по изгибам девушки под конец, сжав упругую ягодицу к явному удовольствию рогатой красавицы. «О том, что тебя беспокоит. Ты весь вечер погружен в свои мысли. В чем дело, Хэймэм? Понимаешь, передо мной стоит задача, в которой я, Хэймэм, к которой я не знаю даже как подступиться. Будь здесь Лилиана, она бы быстро с этим разобралась, но я...» Беспомощно повел плечами, крепче прижимая к себе Кларису. «Ну, допустим, Лилианы здесь нет, и ты с этой задачей справиться не можешь, но ведь и в Кирквалле у тебя есть друзья и довольно много. Вместе вы наверняка что-нибудь придумаете». Промурлыкала возгодка, меняя позицию, полностью поворачиваясь и подползая вплотную, но я уже лихорадочно думал. Варрик ведет знакомство с различными гильдиями воров, контрабандистами и прочей мелкой шушерой с теневой стороны мира, имеет немало соглядатаев на улицах, а Эндерс связан с подпольем магов. Кто-то из них наверняка что-то видел, слышал или о чем-то знает. Почему я раньше об этом не подумал? Слишком привык все решать своими силами. «Кларисса, ты чудо!» — впился поцелуем в губки серокожей красавицы, что подала мне прекрасную идею. «Жалко, что ты это так поздно заметил», — прошептала возгодка, едва отдышавшись и стянув с себя шелковый халат, полностью обнажившись, снова накинулась на меня с вполне очевидным намерениями. «Ну, а я никогда не отказывался от секса с красоткой. Зачем ты изучаешь эту мерзость?» «Потому что я никогда с ней не сталкивался раньше, до сего дня, и чтобы эффективнее лечить больных в будущем от подобной, как ты выразился, мерзости, мне нужно знать особенности этого паразита. Да и откуда у тебя брезгливость? Если я не ошибаюсь, ты очень и очень многого достиг на поприще химерологии, Айдан, а там чего только не насмотришься», — отстраненно высказался маг, рассматривая противное, склизкое существо около 10 сантиметров в длину, треть от длины которой занимал тонкий, лентообразный жгут на конце. Тело у паразита было толще пальца мага раза в полтора, с прозрачной кожицей, а на морде находились два глаза на длинных, подвижных щупальца, как у улиток. Рот паразита венчали два твердых, подвижных отростка, коими тварь то и дела двигала, вяло трепыхаясь в пинцетах, в которых ее и держал маг прямо перед глазами в своей маленькой, личной лаборатории, в клинике, в Нижнем городе. Наконец-то оторвавшись от изучения паразита и кинув тварь в ванночку с водой, которую поспешил прикрыть, мой не такой уж и старый друг все же перевел взгляд на меня. «Айдан, не пойми неправильно, я рад тебя видеть, но зачем ты пришел? Если тебе на ум пришла очередная авантюра или решил устроить очередную попойку в весельнике, то сейчас неподходящее время, слишком много пациентов, я сам на ногах с самого утра, и это мой первый перерыв, который вот-вот закончится. Боюсь, без моей помощи остальные лекари не справятся с потоком пациентов». Прервался, чтобы помассировать глаза одержимой, и, помыв руки, продолжил спрашивать, параллельно одеваясь: «Ну так как, это что-то серьезное? Ну, можно сказать и так. Скажи, а все твои работники маги или только часть?» — спросил, рассматривая вполне неплохое оборудование и ровные ряды самопальных микстур, мази и снадобий разного цвета с подписанными бирками. «Похоже, Эндерс тут делает весьма интересные открытия на целительском поприще. Не вакцина от чумы, конечно, и не антибиотики, но мази для ускорения регенерации, растворы для промывания ран, микстуры для подавления аллергических реакций и купирования половых инфекций — колоссальный шаг от припарок, являющихся чуть ли не единственным ответом на все раны и болезни. Признаю, припарки просты в изготовлении, а запасенная в них прана хорошо действует как в случае ран, так и инфекций, но узкоспециализированные средства будут всегда выигрывать у широкопрофильных». «К чему такие вопросы?» — спросил мигом напрягшийся маг, цепко отслеживая мои движения. «Расслабься, Эндерс, я не собираюсь тебя и твоих работников сдавать или что-то такое, что ты мог себе надумать. Мне всего лишь нужны твои связи с подпольем магов». Насмешливо посмотрел на нервничающего блондинчика, как его называет Варрик, что явно вскормил в себе здоровую паранойю за время, проведенное в вольной марке. «Откуда?» — удивился было на мою осведомленность маг, но сам понял, какой дурацкий вопрос хотел задать, расслабился и продолжил: «Ладно, неважно. Прости за недоверие, просто все эти слухи о тебе и Меридит. Андрасте, ладно, для чего тебе нужно подполье?» Услышав о просьбе в поиске зацепок в деле похитителей храмовников, Андерс, как ни странно, обеспокоился едва ли не сильнее, чем сами храмовники. Впрочем, если похищения продолжатся, то Меридит может озвереть и начать чистки, а тогда и подполью магов достанется. Вообще подполье магов — это тайная организация мирных магов-отступников, которые просто хотят жить неограниченные жесткими рамками церкви и помогающие другим магам в случае нужды. Они безвредны в отличие от то и дело возникающих тут и там культов демонопоклонников и сборищ малификеров, а потому церковь их, как правило, не трогает. И единственное, что я знаю, это то, что Эндерс как-то связан с этим подполье, но как именно, не представляю. Следующей моей целью было поместье Хауков, но там я никого не обнаружил, а потому направился в Весильник. Уж Варрик должен знать, где пропадает наш общий друг и герой всея Фирилдина. Попрыгунчик, ты вернулся. Слышал, в замке Энн произошла какая-то заварушка, впрочем, зная тебя, удивляться не стоит. Садись, рассказывай. Корф, неси лучшие бренди, что у нас есть. Развел бурную активность гном с Веркой искренней улыбкой. С Варриком мы посидели уже как следует, распили тевинтерский бренди 30-летней выдержки на двоих, сыграли в порочную добродетель, выигрывая друг у друга с переменным успехом. Гном рассказал, что Гаррит решил немного отдохнуть от Кирквелла вместе со своими эльфийками и сейчас гостит в Брисилиане. Ну и по ходу дела Титрас вытянул из меня все, что произошло в том злополучном замке, что произошло после него и зачем я пришел на этот раз. И Варрик, в отличие от Эндерса, без лишних подозрений и недомолвок согласился помочь, сразу же передав нужные инструкции для своих соглядатаев через своего человека, которого позвал из зала. Ну и предложил задержаться для личной встречи с представителем общества, местной гильдии воров, самой влиятельной теневой гильдии в Кирквелле. Раньше они вели дела с прошлым капитаном стражи города, но после того, как это вскрылось и Авелин с Хауком навели в обществе шороху, прикончив нескольких руководителей гильдии, у них произошли перестановки, смена и раздел власти, куда весьма ловко влез Варрик и сумел обзавестись среди них большим влиянием. Ждать посланника общества пришлось до полуночи, им оказалась довольно молодая и симпатичная девушка с серебряными волосами. Лицо можно было разглядеть лишь частично, мешал капюшон, ну а за спиной у нее выглядывала рукоятка одноручного меча, хотя готов поспорить, что меч — это далеко не единственное ее оружие, просто остального не видно. «Титрас, как это понимать?» — ледяным тоном спросила воровка, посмотрев в мою сторону. «Что в словосочетании без лишних ушей тебе непонятно, Вивин? Ты, как всегда, прекрасно. Позволь тебе представить моего старинного друга, сударя Фесса Амелла, более известного как убийца Решока и защитник Кирквелла». Благополучно пропустил мимо ушей упрек Титрас и моментально заставил воровку остыть одним только моим титулом. «Дорогуша, мой друг сейчас расследует одно дело о пропаже людей, а точнее храмовников, никаких примет, никакого подчерка, всегда все по-разному, и за одну неделю исчезло с концами уже 4 человека. Будь добра, передай своим, чтоб поглядели по сторонам, поискали. Сама понимаешь, какая у нас рыцарь-командор и что ее лишний раз бесить не стоит, получит все». Обрисовал ситуацию Варрик, почесывая свою волосатую грудь. «Поняла. Еще что-то?» — порывисто кивнула головой блондинка, то и дело продолжая украдкой на меня поглядывать. «Нет, пожалуй, нет, перейдем к рутинным делам». Достал гном заготовленную заранее книгу по ходу разговора с Вивин, делая в ней пометки. Впрочем, я больше не прислушивался. Теневые делишки Варрика были мне так же интересны, как прошлогодний снег, как и распределение доходов, которые они сейчас решали. Нет, мои мысли занимала Меридит, может, никто не видит, но я достаточно долго работал с красным лириумом и научился определять симптомы деградации души от контакта с этой мерзостью. Сейчас Меридит сильна как никогда и благодаря мечу из красного лириума способна дать бой даже Муразиль, да только ее личность становится все более нестабильной, а срок жизни изрядно сокращается и на данный момент, по моим прикидкам, не превышает 10 лет. Если так и дальше пойдет, боюсь, она просто не доживет до тех знаменательных событий, приведших к расколу церкви и восстанию кругов магов, а мне эта встряска нужна. Слишком ущербной стала эта устоявшаяся церковная система. Магическая наука почти не развивается в страхе сделать шаг в сторону от церковных доктрин. Да и просто жалко, если Меридит умрет. Придется заняться этим вопросом лично и вручную латать ее душу. Это должно дать отсрочку, пока не смогу заняться храмовницей вплотную. Часть 78. Тени культа 18+. За неделю не произошло вообще ничего, разве что Беттани вернулась из Гварина и Гаррит обещает скоро вернуться, но на этом все. Храмовники больше не пропадали, скандалы между Арсена и Меридит не возникали, даже преступники, кажется, затаились. Впрочем, учитывая, какую бурную деятельность общества и подполье магов развели, неудивительно, что похитители и прочая шваль решили залечь на дно. Я же за это время успел отнести кислоту виверны в фес Сараты вместе с Иваной провести ее химический анализ. Думается мне, скоро вполне сможем синтезировать подобный химический реагент искусственно. Кстати, старшая сестра Мариган уже давно освоилась в лаборатории химеролога и вывела устойчивых к скверне гидр, вырастающих максимум до 10 метров в длину. Сейчас эти милые зверушки служат в армии темных эльфов, подобно Мабаре в армии Ферилдина, разве что гидр значительно меньше Мабаре, однако они в свою очередь во много раз смертоноснее здоровенных собак. Возвращаясь к теме, голову убитой виверны повесил над камином, а ее кожу пустил на обтяжку новой мебели для гостиной. Остальное сгрузил в лабораторию Иваны. Ее виверны как раз заинтересовали, перспективные ездовые зверюшки, если получится вывести более послушный и менее агрессивный вид. Хотя основной проект у нее выведение драконов, старшая дочь Флемит испытывает странную тягу к этим крылатым рептилиям, но сейчас в основном проекте у нее затык, искусственно выведенные в инкубаторе особи драконов рождаются мертвыми. А последние живые драконы были убиты корифеем, когда он разорил тихую рощу. Других мои слуги, подчиненные, подчиненные моих подчиненных и прочие прямо и косвенно служащие мне разумные за все время так и не нашли, не зря их считали вымершими. Так что раз все затихло, я просто проводил время дома в компании своих девочек, вечерами надираясь в висельнике с друзьями их, вот Изабеллы там не хватает, но пиратка, дорвавшись до моря, вовсю наслаждается, бороздя просторы океана и грабя торговые и не только, суда. Я ее, конечно, навещаю время от времени и едва ли не каждый день, но все равно на традиционных пьянках в висельнике ее не хватает. «Милый, к тебе пришли», — донесся до меня слегка встревоженный голос Беттани, отвлекая от чтения недавно переведенной книги из личной библиотеки Дертамина о похождениях некого Мирасету, за головой дракона, которого он хотел принести в жертву своему богу Дертамину. «Какой тщеславный тип этот Иванурис! Кто там, солнышко? Твой брат уже вернулся?» — спросил, подходя к входной двери, у которой стояла одетая в белое платье Магесса. Стоило Беттани дорваться до денег и светской жизни, как мечтавшая всю жизнь о балах и светских приемах девушка променяла простые, грубые одежды на платья и в редких случаях мантии. Даже дома предпочитает в них ходить. Впрочем, я не возражаю, не угадал. Донесся до меня хриплый, мужской голос из приоткрытой двери, за которой оказался мой недавний знакомый, гуляющий взглядом по телу Беттани. «Привет, Амелу! Красивая у тебя женушка, рыцарь-капитан Самсон, вы что-то хотели?» Встал перед незваным гостем, загораживая мою Магессу от небритой хари храмовника. «Насколько я знаю, я вас к себе не приглашал. Расслабься, Амелу, я ненадолго». Положил мне руку на плечо рыцарь и резко притянул к себе, быстро зашептав на ухо. «За мной следят, если я пропаду, ты знаешь, что делать». С этими словами так внезапно пришедший гость быстро зашагал в сторону торговой площади, оставив меня в растерянности с небольшим пузырьком, заполненный алой жидкостью. Какого хрена это было и нахрена он передал мне филактерию? И, судя по всему, свою филактерию. А, понятно. Умно, осталось ждать только следующего шага похитителей. Ну или Самсон к середине жизни заработал психоз и паранойю от употребления лириума, тоже очень даже вероятный вариант. Как оказалось, за рыцарем-капитаном и вправду следили, иначе бесследное исчезновение вечером четвертого дня от дня его посещения моего особняка прямиком с улиц верхнего города я объяснить не могу. Стоило подтвердиться пропаже, как я незамедлительно провел малый ритуал из раздела магии крови и установил местоположение мужчины катакомбы близ порта. Всегда эти чертовы катакомбы, будь они неладны. Фес, Беттани, Кларисса, давно не виделись. Куда это вы так спешите? Радостно поприветствовал нас Гаррит в окружении своих эльфиек. Видимо, только что вернулись из семейной поездки. Вы уже в снаряжении, отлично. Берите посохи, лук и бегом за мной. Нужно спасти одного храмовника из лап предположительно малификаров. Быстрее. Сходу вывалил на Хаука проблему. Ну чего-то такого я и ждал. Ненавижу этот город. Промямлил маг, с которого мигом слетела вся радость, оставив каменную маску смирившегося со всем происходящим безумием человека. В порту нас ждала еще одна встреча. Весело звякая полным кошелем монет, у нас на пути возник Фенрис и, бегло осмотрев нашу компашку, безапелляционно заявил: «Я с вами». В порту я еще раз проверил дислокацию рыцаря-капитана и обратный сигнал привел нас к докам. Вернее, не совсем к ним, а к пространству глубоко под ними. Пришлось потратить время на выбор наиболее тихого и безлюдного проулка. «Ладно, и где вход?» – бросила Виланна, обведя взглядом каменные стены складских помещений. «Сейчас сделаем, все ко мне», – отдал приказ и, дождавшись, когда все встанут поближе, начал творить свою магию, предупредив: «Держитесь». «Держаться? За что?» – удивился эльф. «Но стоило земле под нами просесть, а затем стремительно начать убывать, увлекая нас вниз, как Фенрис мертвой хваткой вцепился в плечо Гаррета, стабилизировавшего свое падение, создав под ногами твердую платформу из спрессованного песка. Собственно, песка вокруг стало предостаточно, я просто разбивал камень под нами магией, превращая его в песок или очень маленькие камешки, и полученное рыхлое вещество поднимал вверх, сплавляя в единую породу. Что-то подобное сделал Архидемон, когда напал на Орли, только в больших масштабах. Хотя нет, Архидемон тогда просто прожег потоком концентрированной энтропии огромный проход с глубинных троп для своей армии. Слышал, чтобы его заделать, понадобились усилия всего круга магов Орлия и приличных запасов лириума. Да, воздействовать на материю реального мира напрямую гораздо тяжелее и затратнее, чем вызвать тот же огненный шквал, особенно если эта материя статична, как камень. В любом случае, наше путешествие строго вниз под свет магического огня в руке Гаррета закончилось тем, что мы упали с потолка в древний коридор. Вернее, упали бы, но я успел придержать всех телекинезом и плавно опустить на землю. «Это сколько же ты сил потратил?» – присвистнул Гаррет, впечатленно осматривая оставшуюся после нас дыру. «Ты можешь так же, теоретически. Запасов магии должно хватить, но вот проводимость с другой стороны, если сделать подходящий посох и вселить в него прелесть, то, используя подобный проводник, ты сможешь использовать и более затратные заклинания, черпая энергию напрямую из тени, используя артефакт как посредник». Увлекся очередной темой, начав в уме прокручивать варианты оптимизации демонического артефакта. «Духов я на артефакты пускал, а вот демонов еще нет. Ты же знаешь риски, Фес. Прелесть еще слишком сильна. Еще полгода-год, и я смогу снять с нее ограничения, не боясь, что она сможет скинуть поводок. Хотя если сделать лириумные татуировки вроде...» «Гаррет», — прервала наш разговор Виланна. «Милый, это все очень интересно, но разве нам не надо было кого-то спасать?» «Да-да, прости», — неловко почесал небритую щеку маг. «Маги». То ли оскорбил, то ли констатировал факт Фенрис, покачав головой. «Да, что-то мы увлеклись. За мной». Определил я направление и быстрым шагом отправился на помощь храмовнику. Собственно, в кои-то веки вывалились мы совсем рядом. Самсон чувствовался буквально за стеной, как и еще несколько десятков разумных, а также несколько демонов, ну или что-то похожее на демонов. Ну, хотя бы не придется проходить коридоры с ловушками, психованными магами, гребаными озверевшими животными. Никогда не забуду огромную тушу Бранта, несущуюся прямо на нас в убежище, в горах Ферилдина. Не став церемониться, Гаррет просто подорвал стену, создав нам проход и заодно убив нескольких слабых магов и обычных людей, а еще парочку зарубил отобранным тут же мечом. «Защитник, слава Андрасте!» «Ух!» — донесся до нас более хриплый, чем обычно, голос рыцаря-капитана. «Какого демона здесь забыли защитник и герой Ферилдина?» — прошипела бледная брюнетка с блеклыми глазами и перевела взгляд на стоящего перед ней на коленях и закованного в цепи мужчину, приблизив к его лицу острые иглы, созданные из крови. «Это ты их привел? Очередные демонопоклонники, как типично», — деланно безразлично произнесла Кларисса, крутанув копье в руке. «Очередные, ахахаха, очередные. Мы не просто какие-то демонопоклонники, мы подчиняем демонов и используем их в своих целях, подобно могучим магам древности. Мы глашатай новой эпохи, эпохи магии. И как мы сожгли свои оковы вместе с кругом Старкхивена, так мы сожжем старые порядки вместе с церковью этой лжепророчицы». Фанатично начала вещать двинутая малификарка, моментально забыв о своем пленнике, чем не замедлила воспользоваться Мириль. «Да, может, очередной найденный нами культ малификаров и погрузился в магию крови с головой, не пренебрегая всякой чернухой и призывами демонов, но у них явно не было планомерного обучения, в отличие от Маргаритки. Да и потом, у этой малышки настоящий талант в магии крови, а потому перехватить заклинание малификарки и рассеять кровавые иглы эльфийки труда не составило. А дальше выдернуть к себе Самсона, попутно разбив сковывающие его цепи, и ударить телекинезом Магессу, впечатав ее в стену. Плевое дело. Андрасте, что-то вы долго. Найдите остальных похищенных, здесь их основная база», — попросил храмовник, разминая затекшие руки. «Ха-ха-ха-ха, надеешься встретиться со своими друзьями? Ну так вот они, смотри. Первые, не очень удачные опыты одержимости храмовника демоном. Но не волнуйся, как мы с вами закончим, доведем процедуру до идеала, а потом уничтожим круги магов и церковь изнутри, ха-ха-ха-ха. Просветила нас поднявшаяся по стенке откинутая магесса и показала на четыре гуманоидные, полуматериальные фигуры без нижней части тела, по виду напоминающие скелеты, состоящие из огня и крови. «Дерьмо!» – прошептал храмовник с ужасом, всматриваясь в отвратительных созданий, одним из которых он мог стать, если бы мы не успели убить их. Наконец приказала магесса и, опираясь на плечо одного из эм-макалитов, попыталась покинуть зал. «Конец вам, церковные шавки!» Бросился на нас седой маг, поднимая вокруг себя целый вихрь крови, используя кровь недавно убитых товарищей. Впрочем, он даже не успел толком эту кровь использовать. Кларисса, хорошо вложившись направленной волной антимагии, распылила переднюю часть вихря и тут же запустила в открывшемся окно свое копье, насадив на него мага словно насекомое. Фенрис весело рубил пушечное мясо, состоящее из слабых магов, акалитов и обычных людей-прислужников. Мерриль вместе с Гарретом спокойно переподчиняли демонов, ну или что-то бывшие когда-то демоном, видимо, тоже захотели их изучить более подробно, а потому отправили их в тень, в домен Гаррета. Ну а Виланна разбирались с более сильными магами и чародеями, пока Бета не помогала Самсону, залечивая его раны, порванные мышцы и трещины в костях. Сиранни же не упустила, видимо, предводительницу культа, прострелив колени ей и помогающему ей акалиту. Да ладно, это даже не серьезно. В последний раз, когда я зачищал подобный культ, столкнулся с самой Зибенкек. Усилием воли взорвал нескольких магов, повысив их внутреннее давление в сотни раз. Охренеть. Только и смог выдавить Самсон, смотря на происходящее безумие. Всех мы не убили. Главу всего этого бедлама, Джанику, оставили для допроса. Ну и дед, которого прошило копьем насквозь Клариса, тоже выжил и стал очередным языком. И поведали эти двое интересные вещи после того, как удалось их разговорить, а для этого пришлось погрузить их в транс и воздействовать магией крови. Самсон от этого охренел еще больше, пришлось потом подкорректировать его память об использовании нами магии крови и участии во всем этом Мерилле и Виланны, все же у них нет достаточно громкого титула, обеспечивающего какой-никакой социальный щит и привилегию на использование магического дара без пожизненного надзора храмовников. В общем, оказалось, что некоторые маги круга и вправду помогали культистам, однако их обманывали, и эти маги думали, что помогают подполью магов, но перед Меридит их эта оговорка не спасет. Так что пришлось еще повозиться и подредактировать воспоминания двух малификеров. Еще они мне поведали, что есть еще несколько ячеек культистов, отвечающие за захват власти среди знати и торговой гильдии гномов, и они тоже проводили эксперименты с одержимостью. Да, вроде безумцы, но дай им время и возможности, и они и в самом деле могли захватить как минимум вольную марку. Ну или устроить кровавую бойню на улицах городов марки, если бы толпы одержимых вышли бы из-под контроля, еще неизвестно, что хуже. После того, как мы наконец покинули катакомбы, девушки пошли по домам. Гаррит по моей просьбе отправился в клинику Эндерса рассказать, чем все закончилось, и предупредить, чтобы подполье на время затаилось, а Фенрис отправился в висельник к Варрику с подобной целью. Я же в компании освобожденного рыцаря-капитана с двумя малификарами на буксире направился прямиком в казематы, где нас уже ждали толпы растревоженных, нервных храмовников. Смотрю, рыцарь-командор тут всех застращала. Ну а встречать нас вышла сама Меридит, приказала своим людям взять двух магов под конвой, запереть в темнице и приставить усиленную охрану, после чего увела нас с Самсоном в свой кабинет, где и выслушала все, что мы вызнали у малификеров. Рыцарь-капитан Самсон за проявленное мужество, самоотверженность и хладнокровие, позволившие нам найти и наказать группу малификеров, вам даруется орден рыцаря Андрасти. Единоразовая выплата в размере годовой зарплаты и преждевременный выход на пенсию с полным содержанием от церкви. Вынесла вердикт Меридит, выслушав все, что с нами случилось. Что, рыцарь-командор, вы не можете так со мной поступить? Я всю жизнь положил на служение ордену. Вскочил шокированный мужчина, яростно сжимая кулаки. Я знаю, Самсон, но неизвестно, что малификеры успели с тобой сделать, пока не пришел защитник. Я не могу оставить тебя среди магов и на таком высоком посту. Пора тебе отдохнуть, отдохнуть, отдохнуть. Я, блядь, опустил кулак на стол в бессильной злобе. Храм, бывший храмовник. Меридит, пожалуйста, если что, я могу подтвердить, он неодержим, абсолютно чист. Вмешался в разговор, чем зажег надежду в мужчине. Нет, я не могу так рисковать. Печально покачала головой рыцарь-командор. «Прости, Самсон, Джанет проводит тебя и распорядится». По приказу Мередит, замершая в углу усмиренная, направилась к выходу и, дождавшись понурого Самсона, из которого будто выдернули стержень, закрыла за собой дверь. «Ты как?» – задал вопрос спустя минуту напряженного молчания, сжав ладонь железной леди. «Я только что уволила своего вернейшего человека, с которым служила вместе 16 лет, и 15 из них он был моей правой рукой. Как я могу себя чувствовать, Фес? Как будто мир рассыпается на части». Пока рыцарь-командор говорила, я пересел к ней вплотную и обнял, позволив положить голову на плечо, чем заставил женщину рефлекторно напрячься. Впрочем, не один год знакомства и планомерного макучивания, да подходящее слово. В общем, проведенное вместе время не прошло зря, и Мередит быстро расслабилась, чувствуя себя вполне комфортно в моих объятиях. Стоило же ей немного успокоиться и поднять голову, и я заключил ее губы в поцелуй. Да, пользоваться положением плохо, но мне похуй. Никогда не понимал чересчур благородных идиотов, стремящихся обязательно все сделать правильно. Какая разница, если в конечном итоге все будут счастливы? Мах, а как же леди Амелу? Что она скажет? Спросила Мередит между поцелуями, положив руки на грудь. Впрочем, не отталкивая, не думая об этом. Вновь впился в ее влажные, чуть припухлые губки, пытаясь расстегнуть плотно затянутые ремешки на латах рыцаря-командора. Все те, кто жалуются, мол, сложно снять с женщины лифчик, идите в задницу. Снять латы вслепую, ориентируясь на ощупь, вот это сложно. Постой, оттолкнула меня Мередит. Позволь мне. Встав и обойдя стол на ходу привычными движениями, расстегивая и снимая наручи и наплечники, просто скидывал их на пол, храмовница прошествовала к неприметной двери, за которой и скрылась. Лишь спустя десяток минут оттуда донеслось едва слышное «Войди». За дверью оказалась маленькая, аскетично обставленная спальня с небольшой кроватью и явно мягким матрасом и дорогим бельем. Не удивлен, такие люди, как Мередит, обычно спят на работе, а наша славная рыцарь-командор занимает свой пост больше 10 лет. Впрочем, особо комнату я не рассматривал, все мое внимание заняла фигуристая блондинка с подтянутым телом и довольно объемной грудью. Интересно, как она умудряется прятать ее под латами. Вот, я никогда раньше. Занервничала под моим взглядом женщина, но я ее прервал. И ведь никто не знает, что под всей этой выправкой, дисциплиной и сверкающими латами находится потрясающая красотка. Под легкий виск от неожиданности подхватил Мередит под упругую попку и, прижав к себе, впился очередным страстным поцелуем. И все это достанется мне. Оторвавшись от обнаженной храмовницы и бросив ее на кровать достаточно аккуратно, чтобы не ударить о спинку кровати, сам принялся спешно скидывать с себя вещи. Пока я был занят, Мередит успела стиснуть в руке рукоять сабли, что придало ей уверенности. Видимо, все же не совсем аккуратно ее кидала, и спинка кровати достаточно сильно стукнулась о стену, уронив при этом клинок, находившийся как раз на подставке над кроватью. Еще раз осмотрев доставшееся мне сокровище, я стал осыпать тело храмовницы поцелуями под ее тихие стоны, спускаясь вниз от шейки, по спелым грудям с возбужденными сосками, ровному животику и, наконец, к скрытому сокровищу. Фес. Простонала Мередит, попытавшись прикрыться, когда начал стягивать промокшие насквозь трусики. «Ты-ша-ша, я буду нежным». На лобке рыцаря-командора оказался лишь маленький пушок коротких светлых волос, в отличие от ожидаемых зарослей. «Когда их много, они натирают и раздражают», — краснея ответила храмовница на мою приподнятую бровь. «Кто бы знал, что можно до такой степени смутить Мередит. Мне нравится», — прошептал, прежде чем окунуться в девственный бутон очередной моей женщины. «Стоит, наверное, прекратить уже под каждую юбку лезть, а то и лезться вместе с Морриган рано или поздно мне яйца открутит». «Нет, ах, нет, это неправильно, а, да, создатель, да», вжала посильнее мою голову Мередит. «Много времени, чтобы кончить в первый раз блондинке не понадобилось, как и во второй». После второго оргазма бравая рыцарь-командор слабо понимала, где находится и что происходит, купаясь в неге и то и дело слабо дергаясь от судорог. «Ах, ЧТММММ», неразборчиво мычала Мередит, пока над ней не нависло мое лицо. Завидев меня, взгляд блондинки немного прояснился, и, схватив мое перепачканное любовными выделениями лицо, храмовница, отбросив всю брезгливость, яростно впилась в мои губы, начав хозяйничать в моем рту своим языком. Впрочем, очень скоро удалось перехватить инициативу, когда, нащупав влажный жаркий вход своим членом, пронзил эту прекрасную деву, которая в любое время сама кого хочешь пронзит, еще и нарубить может. МММММ. Болезненно промычала мне в рот блондинка после срыва девственной плевы. «Все в порядке, я могу подождать, пока боль не утихнет, или попробовать подлечить. Хотя это будет сложно, твое тело выработало пассивное сопротивление, маг. Заткнись и трахни меня уже», — оборвала мою речь Меридит, сама пытаясь насадиться. «Я слишком долго этого ждала. Ну и ну, кто бы мог подумать, что грозу всех малификаров и кошмар магов вольной марки обесчестит маг», — весело сказал, начав двигаться и руками лаская роскошные сиськи блондинки, вернее одну грудь. Другой рукой поддерживал равновесие, держась за кровать и с каждой фрикцией наращивая темп. «Заткнись», — притянула меня к себе храмовница и прижала к второй груди, ясно показывая, где необходима ласка. «Да, да, кусай, ах, да». У холодной леди оказался огненный темперамент, потому стоило Меридит немного освоиться, как она со всем усердием стала предаваться грубому траху, требуя, чтобы я имел ее как поршень, либо предпочитая сама скакать в позе наездницы. Одной из любимых поз оказалась для нее по собачьей, к середине ночи она уже сама без какого-либо смущения подставляла свою попку. Правда, хоть храмовнице пришелся по душе грубый секс, но без какого-либо садомаза, который по вкусу Берри или Лилиане, так что никаких выкручиваний сосков. А когда я шлепнул по шикарной заднице Меридит, то получил в ответ крайне недовольный взгляд. Но даже так ночь прошла отлично, и лишь под конец потные, грязные, но довольные мы угомонились и вместе свалились в кровать, где Меридит и уснула у меня на груди. «Отлично, теперь у меня есть немного времени провести диагностику повреждений от использования красного лириума и употребления обычного лириума. А то раньше такие явные магические манипуляции были бы сильно заметны, и не думаю, что рыцарь-командор их бы одобрила. Тем более из-за упомянутого сопротивления к магии любое магическое воздействие на храмовницу проходило со скрипом, изрядным усилием и приличными затратами. Как бы то ни было, теперь я не допущу ее смерти, чего бы мне это ни стоило, и плевать на последствия. Часть 79. Тень резолюции. Ближе к обеду Меридит проснулась и, ведя себя довольно уверенно, хотя красное лицо явно показывает, как она смущается всей этой ситуацией теперь, когда гормоны не затуманивают восприятие, попросила покинуть каземат, ибо ей предстоит много работы как из-за перестановки кадров, так и из-за вскрывшейся ячейки отступников из Старкхивена, которые, судя по всему, с головой ушли в магию крови. В общем, избавилась от меня под благовидным предлогом, а я тем временем осознал, что забыл обеспечить нам приватность, и пусть стены в казематах довольно толстые, но и мы особо не сдерживались, особенно вторую половину ночи. В общем, не удивлюсь, если о произошедшем к обеду будет знать как минимум весь круг магов, а как максимум полгорода. Ну да ладно, это не так важно, как то, что я не только смог определить повреждения души, а конкретно оболочек, отвечающих за жизненную энергию, чувства и разум, но даже смог поставить заплатки из бахиани на эти участки, замедлил деградацию, и немного подлечить душу храмовницы. Ну а круглые глаза магов и некоторых храмовников, не утруждающих себя ношением шлема, были мне как бальзам на душу. И кажется, мои слова оказались пророческими, потому что пришедшая к обеду домой Бетани, моя всепрощающая, милая Бетани, устроила мне разнос. «Ты переспал с этой фанатичкой, да по ее указке множество магов были усмирены. Ты это понимаешь? Усмирение, Айдан, это хуже смерти. Она чудовище, и ты, конечно же, захотел залезть к ней под юбку. Да будь ее воля, я, Гаррит, Мериль, Виланна и прочие вольные маги, живущие в Кирквалле, отправились бы на плаху, и ты, Айдан, в том числе». Продолжала разоряться черноволосая магесса под одобрительные кивки стоящей рядом хмурой Клариссы. «Любимая», насильно перехватил и посадил себе на колени мечущуюся девушку. «Все ведь не так просто. Сама видела, сколько в этом городе малификаров. Да, некоторые из них стали такими под давлением ордена храмовников, но ведь многие сами к этому пришли, или их подтолкнули к этому проклятые артефакты и заточенные демоны, оставшиеся со времен древнего Тивентера. Меридит и вправду перегибает палку, но она нужна этому городу, а я прослежу, чтобы ее ретивость соизмерялась и ограничивалась. Не злись, милая. Ладно, но хватит уже собирать вокруг себя женщин, мы же ревнуем. И не забывай о нас». Расслабилась чародейка и откинулась на меня, положив голову на плечо, щекоча мою шею своим теплым дыханием. «Вот именно, не забывай о нас». Прижалась ко мне с другой стороны возгодкой, тихо прошептала. «И обо мне. пожалуй, и правда стоит умерить аппетит и остановиться. Хотя та же Ада тоже питает ко мне определенные чувства, и стоит ей узнать о том, что собственная сестра давно дорвалась до желаемого, сама залезет в мою постель. И Ивана хотя нет. Сестре Мариган интересны только магия и драконы, более низменные желания она или не имеет, или так хорошо подавляет, что я не заметил, так что осталось только разобраться с Адой и все, хватит. В течение дня пришлось еще разобраться с некоторыми мелкими делами, а вот вечер встретил меня слишком сильным шумом и весельем внутри таверны Варрика, когда мы подошли для очередной, ставшей традиционной, встречи. «Тихо, прошу всех утихнуть», — попытался успокоить разбушевавшуюся толпу гном, стоило мне зайти внутрь. Но не добившись успеха, тот посмотрел на Гаррета и попивающие из своей кружки явно что-то алкогольное, маг создал в руке похожую на мыльный пузырь сферу, которая с громким хлопком лопнула и обдала всех в помещении холодным ветром, остудив разбушевавшуюся толпу. «Спасибо, Гаррет. Итак, позвольте представить вам завсегдатая моего уютного заведения, защитника нашего славного города Кирквелла, грозу Кунари, убийцу Аришока, любимца женщины самого обаятельного ублюдка, перед чьим очарованием не устоял даже командор храмовников нашего города, небезызвестная Миридит Станнард. Так поднимем же свои кубки за защитника. Гуляем всю ночь, выпивка бесплатна. За защитника. За защитника Кирквелла», — заголосили нестройной толпой присутствующие, опустошая свои кубки после зажигательной речи гнома. Прежде чем я смог добраться до своих друзей, пришлось пробиться через толпу пьяных и полупьяных людей, каждый из которых хотел или пожать мне руку, или обнять, или выпить, или много в общем что хотели. Были еще и представители слабого пола, от миловидных девушек до шлюх разной степени помятости, но их успешно отгоняли Бетани с Кларисой. Никто не хочет ссориться с поигрывающей огнем магессой или высоченной, серокожей воительницей. Хотя не все были рады моему появлению, ну или просто одному угрюмому мужчине, подозрительно похожему на недавно с почетом ушедшего на пенсию храмовника, резко захотелось подышать свежим воздухом, и он, проталкиваясь сквозь галдящую толпу, выскочил на улицу. Наконец, пробившись к столу вместе со своими дамами, смог задать Варрику мучивший меня вопрос: «Какого хрена здесь происходит? Шутишь? Ты смог соблазнить Миридит? Да это тянет на подвиг покруче убийства Аришока», — весело воскликнул Титрас. «Тем более этим ты принес нам с Хауком по целому состоянию каждому. Создатель не поймет, если мы такое событие не отпразднуем. Ха-ха-ха. Да, точно. Такое событие — влезть под каблук к магоненавистнице», — проворчал сидящий за нашим столом с кислой миной Эндерс, так и оставшийся неуслышанным в общем гуле веселой пьянки. «Орли, частный дом советницы императрицы Селины чародейки Мариган. То же время. Пока одним из своих тел я с головой ушел в науку в подконтрольном подземном королевстве, другим принимал самое центральное в не особо важных на первый взгляд в глобальном плане событиях, на деле же оказавшихся ключевыми, о чем я только догадывался, и зачастую отдыхал и расслаблялся, третьим телом я вел самую настоящую семейную жизнь. А как еще назвать жизнь в частном особняке в компании Мариган и дочери Киры, которую мы совместно воспитывали, обучали магии, языку, письму, математике, географии, истории, а также этикетку, танцам, экономике и политологии под руководством Мариган и обращению с оружием, верховой езде на лошадях и грифонах, артефакторике, биологии и азам химерологии под моим началом. Хотя и привлекал иногда сторонних специалистов, тетя Лилиана с удовольствием учит мою девочку стрелять из лука, а от тети Иваны Кира просто без ума, хотя и не особо любит химерологию. Ну и конечно, иногда отдыхаем, наведываясь по настоянию Мари в разные театры и филармонии, безумно скучные как для меня, так и для Киры, или катаясь на санках в горах или на доске в море, седлая волны. И пусть я ни разу не серфер, но искусственно вызвать волны и корректировать собственное положение и положение доски в пространстве достаточно легко, что вызывает бурный восторг у дочери и искреннюю улыбку у моей ведьмы. Материнство определенно сделало ее мягче. В общем, как я и говорил, семья — настоящая ячейка общества. Самая обычная из мамы, папы и ребенка, если забыть, что мама — дочь древней ведьмы, одержимой божественной сущностью, папа — самый настоящий бог, паразитирующий на вере в давно пропавшего создателя изгинувших Иванурисов, а дочь — очень сильная сомниария, от природы наделена огромным потенциалом на магическом поприще. И в этот раз, после очередного дня полного попыток вложить немного знаний в одну шкодливую девочку и под конец полет на грифонах, Акире летать безумно нравится, Дочь вконец утомилась и уже к 10 вечера вовсю бороздила просторы моего домена в тени, в реальности сладко посапывая в своей кроватке, дав нам с ее мамой время на уединение. «Ах, аам, мхаа!» — стонала ведьма после очередного оргазма и, немного придя в себя, попросила. «Ммм, Айдан, можешь принести мне попить? Я могу создать тебе попить. Хочешь?» «Нет, спасибо. Предпочитаю реальные продукты, а не жалкую подделку в виде имитирующую пищу энергию тени», — вальяжно протянула Мари, зевнув в конце. «Конечно, такая оценка моей магии мне не особо пришлась по душе, и, видимо, что-то такое отразилось в мимике, отчего женщина поспешила исправить ошибку. «Уу-у, ты же не обижаешься, правда? Ты невероятный маг, просто в созданной из магии пищи нет всех нужных для организма элементов, сам знаешь». Ласково провела своей ладошкой Марриган, проведя слабую линию своими ноготками, сопровождаемую легкой щекоткой от щеки до середины живота. «Ну так как, мой храбрый, красивый, могучий и умелый маг и любимый мужчина принесет мне попить?» «Хорошо, о, сдался, чем заслужил от довольной женщины поцелуй. Вот всегда ты знаешь, как получить желаемое. И все же было бы лучше, если бы у нас были слуги, ну или демоны вместо слуг, как в моем поместье в Кирквалле. Айдан, не начинай. Сам знаешь, в Орлии людям и эльфам доверять нельзя, а демонов держать рядом с нашей дочерью я не позволю». Недовольно оборвала мое ворчание ведьма. «А да, не позволит. В прошлый раз, как Марриган обнаружила у Киры браслет с заточенными в нем высшими демонами, должные в критической ситуации защитить дочь, она устроила такой скандал с применением самых убойных заклинаний, что я этого никогда не забуду. Ну и, конечно, Марри права насчет обычных слуг, которых в любом случае перекупит или склонит к сотрудничеству другим образом за неделю или даже раньше. Все же в Орлии процветает игра, такая национальная забава среди знати Орлия, включающая в себя интриги, заговоры, шпионаж, убийства и прочие прелести политики с налетом азарта. Так что из слуг у нас один только повар, приходящий утром и уходящий вечером, стабильно сливающий информацию на сторону за звонкую монету, а потому ничего интересного мы ему не показываем и ни о чем при нем не говорим. Ну хоть готовит потрясающе. Еще из слуг есть дух доблести Спартак, но тот круглосуточно проводит время с Кирой, являясь ее телохранителем, вот и вся прислуга. Потому, чтобы элементарно принести попить, приходится самому идти на кухню, вместо того, чтобы просто приказать слугам. А так как путь все равно проходил мимо спальни Киры, я решил заглянуть проверить дочь, но никак не ожидал там встретить еще одного человека. Она чудесное дитя, такая живая, открытая, совсем не похожа на моих дочерей. Видимо, пошла в тебя, или мое строгое воспитание сыграло ключевую и не самую лучшую роль в становлении их личностей. «Как считаешь, Айдан?» — спросила древняя ведьма, продолжая гладить спящую Киру по голове, с теплом смотря на нее желтыми глазами. «Флимит», — напряженно бросил я, кинув взгляд на замершего статуи, парализованного магией Спартака, и начал концентрировать в себе как можно больше энергии тени с оттенком энтропии и искусственно удерживать внутри себя, дабы не уничтожить все вокруг, отчего превратился в гуманоидный силуэт воплощенной энтропии фиолетового и черного цвета. «Расслабься, я не хотела ни воевать с тобой, ни угрожать, в конце концов ты давно стал выше моих сил», — спокойно ответила древняя ведьма, всем видом показывая, что она не представляет угрозы. «Тогда зачем ты здесь?» — прозвучал хор потусторонним голосов, каждый чем-то похожий на мой. «Просто хотела увидеть внучку». Расплылись губы Флимит в мягкой улыбке, когда она в очередной раз посмотрела на спящую Киру, однако следующие слова прозвучали жестко, с едва различимыми нотками беспокойства. «И предупредить, твои действия изменили историю мира, нарушили равновесие». И корифей стал ответом. «Он готовится, и он не один. Я знаю, с ним Зибенкек», — ответил уже нормальным, человеческим голосом, приняв свой прежний вид, раз уж сражения не будет, но продолжая цепко следить за ведьмой, уже отошедшей от Киры. «Не только», — оборвала меня Флимит, снимая заклятие со Спартака. «Другие магистры, принесшие скверну, тоже с ним, те, что выжили. Повелитель боли и скульптор плоти, а с ними оставшиеся недозволенные, Гаксканг и Имшель, те, что когда-то были богами для эльфов, а ныне зовутся забытые, эльфийские боги, свергнутые Эванурисами». Пока я переваривал новые сведения, Флимит подошла к открытому окну, защитные чары которого были мастерски заблокированы. Но прежде чем она успела уйти, я задал вопрос. «Зачем?» «Потому что моя дочь дорога мне, А ты делаешь ее счастливой, зная эту девочку, в будущих событиях Морриган примет самое непосредственное участие. Я старая усталая женщина, и для меня важны лишь жизнь и счастье моих детей и внучки. Тот ритуал, которого опасалась Морриган, возможен только с добровольного согласия, я никогда ей не угрожала. И хоть металл во мне жаждет действий, но я слишком стара для всего этого. Прощай, обратилась с соколом Флемит и вылетела из окна, быстро скрывшись в ночном небе. Митл, да, эльфийская богиня, вот она кем одержима, интересно. Но еще интереснее союзники корифея, и они вызывают опасения. Три древних магистра и три древнейших демона, оказавшиеся эльфийскими богами, не могут не вызывать опасений. Ну теперь понятно, откуда у Зибинкек такая ненависть к Иванурисам. Никому не нравится, когда их свергают. Остается только готовиться и ждать. Рано или поздно мы столкнемся, но с каждым днем я становлюсь сильней, так что время на моей стороне. Вольная марка, Кирквол, Нижний город, таверна Весельник. В то же время, загруженный новой информацией и размышлениями, не заметил, как ко мне подошел на нетвердых ногах уже явно набравшийся Андерс. Зато заметил, как он перекинулся через стол и схватил меня за грудки. Ты, как ты мог? Маги Эсте страдают в каменных залах казематов, а ты, тебе бы лишь трахнуть очередную обладательницу с сисек. Предатель. Попытался тряхнуть меня пьяный маг, обвиняя не пойми в чем. Расслабься, Андерс, когда я магов обижал. Наоборот, я сделал все, чтобы облегчить им жизнь. Андерс. Попытался образумить одержимого, но тот уже уснул прямо на столе, слегка похрапывая. Все, блондинчик на сегодня закончил, кто-нибудь отнести его в свободную комнату. Мигом сориентировался Варрик, и пока пара крепких ребят, растолкав толпу, подхватила спящего мага под ручки и унесли наверх, к нам протиснулась неожиданная гостья, сестра из церкви, и, вручив мне в руки письмо, направилась к выходу. Что там? С нескрываемым интересом заглянул через плечо Гаррит, пригубив очередную за вечер бутылку. Девочки тоже с интересом склонились над пергаментом, а вот гном был более тактичным и просто молча присел рядом, как только распорядился, чтобы его люди проводили церковницу обратно. Ночной Кирквол весьма небезопасное место. Это Эльтина. Пишет, что некая сестра Соловей хочет поговорить со мной ночью во дворце наместника. Сестра Соловей? Что-то знакомое, протянул Варрик, почесывая свою волосатую грудь. Это Лилиана, левая рука жрицы Джустини, и моя старая, КХМ, подруга, да. Пояснил другу, сжигая письмо, после чего поднял вновь наполненную пинту. У меня еще целый день, так что, гуляем, народ. Да, раздался в ответ радостный вой пьяной толпы. Утро следующего дня выдалось двоякое. С одной стороны, всегда приятно просыпаться в окружении прекрасных женских тел, а с другой, не стоило, наверное, искусственно занижать метаболизм и воздействовать на свою душу, дабы напиться и ощутить опьянение вместе со всеми, ибо похмелье к хорошему настроению явно не приводит, благо восстановить тонус своего организма мне было легче легкого. Да, еще не стоило напиваться, ибо в разгар пьянки я явно начал чудить, а как еще назвать призыв Биары через портал, да еще стилизовать его под призыв демона и радостно объявить, когда моя демоница появилась посреди зала, что пойду наверх вместе с бравой воительницей Клариссой и прекрасной леди Амелу, дабы победить коварного демона желаний на ее же поле. Вон она, кстати, лежит, не один раз побежденная, судя по довольному взгляду. Хозяин, это было восхитительно. Пропела демоница, ласково проведя по груди и освободив меня от рук и ног спящих возгодки, и магессы оседлала, потершись влажной щелочкой об уже вставший член. Может, продолжим? Однако продолжить нам не дал ввалившийся отряд храмовников во всеоружии. Пришлось спешно успокаивать как Биару, чтобы она не показала магию, так и бравых ребят. Как оказалось, храмовников послала сама рыцарь-командор, так что пришлось под конвоем дойти до казематов, предварительно доказав, что вчерашний призыв демонов всего лишь пьяная шутка с фокусами и никаких демонов не было. А вот с Меридит все вышло сложнее. «Ты что творишь?» – воскликнул, едва увернувшись от удара клинка, и тут же защитился от второго удара магическим щитом. «Меридит, успокойся!» «Успокоиться?» – еще сильнее рассвирепела храмовница, неосознанно используя силу красного лириума. «Ты, подлый змей, втерся ко мне в доверие, обесчестил, а потом устроил по этому поводу пирушку, на которой призывал демонов, и говоришь мне успокоиться. Для тебя все это шутка, разовая интрижка». Пришлось еще несколько часов убеждать, что к ней я отношусь более чем серьезно, демонов не призывал, а пирушку затеял Варрик Тетрас, чем явно обеспечил проблемы гному в будущем. «Прости, друг, но лучше ты, чем я, и лишь вечером в компании Гарета и Варрика Беттани и Клариссы решили не идти, слишком я их заездил прошлой ночью, а остальные товарищи слишком сильно напились и до сих пор мучаются похмельем, отправился в закрытую часть дворца наместника, на встречу с Лилианой. Как думаешь, Хаук, кто нам встретится на этот раз? Злобные маги, кровожадные демоны, дракон? Спросил гном, открывая незапертые двери и ступая под своды безлюдного замка. «Молюсь, чтобы никого, но зная свою удачу», — ответил маг, напряженно всматриваясь в тени. Однако, как выяснилось, оба предположения были ошибочны, ну или же оба были правдивы, как посмотреть. В закрытой после смерти наместника части дворца, где располагался трон и где ранее я убил Решока, действительно нашлись маги, мертвые. Тела мужчин и женщин в характерных одеждах с одинаковыми нашивками буквально усеяли пол, заливая его своей кровью. «Создатель!» – прошептал пораженный гном, которому явно стало дурно. Точнее, резолюционисты, тайная экстремистская группа магов, желающая полной независимости своих собратьев по дару, подобно магам Тивентера. Они пришли сюда в надежде захватить меня, но угодили прямо в ловушку, пояснила прислонившаяся к колонне рыжая девушка. Но стоило ее взгляду пасть на меня, как все напряжение исчезло, а пухлые губки растянулось в улыбке. «Лилиана, рад тебя видеть», — заключил в объятия девушку, не преминув пощупать ее в разных местах к обоюдному удовольствию и заполучив от бывшего барда страстный поцелуй. «Кхем, не пойми неправильно, Лилиана, я тоже рад тебя видеть, но зачем ты здесь?» Прервал наше воссоединение Гаррит, растерянно обводя взглядом трупы. Оказалось, что проверить состояние дел в Кирквалле и было основной миссией Лилианы в вольной марке, и результаты пока неутешительные. Рыжая решила задержаться на пару недель в городе, пока разведывает ситуацию, но уже с уверенностью может сказать, что рано или поздно конфликт между магами и храмовниками пройдет точку невозврата. А высшая жрица Джустиния уже начинает собирать силы, дабы ввести их в Кирквол и задавить этот конфликт в зародыше, пока случилось непоправимое. Часть 80. Тени Марии 18+. Конечно, Лилиана остановилась у меня, ну вернее у нас, тайно. И разумеется, нисколько не скрываясь, делилась сведениями, ничего не тая не только от меня, но и от Хаука. Выяснилось, что движение резолюционистов со времен конца Пятого Мора набрало популярность, а с ней сторонников и силу. Видимо, этому поспособствовало участие магов в убийстве архидемона и в борьбе с Мором, особенно наши с Гарретом, так сказать, героические действия и последующие открытия, совершенные Беттани. Так, наверное, стоит сначала вспомнить, откуда вообще появились резолюционисты. Маги, в силу своих особенностей, так или иначе очень образованы, а потому задаются более сложными и философскими вопросами, нежели где поспать и что пожрать. Маги часто придерживаются какого-либо образа мышления, и маги с одинаковыми взглядами на жизнь образуют различные сообщества внутри кругов. Впрочем, со временем эти сообщества стали выходить и за пределы кругов магов. Основных объединений чародеев всего 5 – эквитарианцы, изоляционисты, либертарианцы, лоялисты и лукразианцы. Эквитарианцы – наиболее прагматичные маги, желающие мира между магами, храмовниками и простыми людьми. Они желают трудиться на благо людей и жить по твердым законам, обеспечивающим стабильность и постоянство. Изоляционисты – небольшая группа магов, желающих окончательно отделиться от мира, не только от церкви, но от всех людей, не обладающих даром, дабы обезопасить их от возможных одержимых магов и себя от простых людей и храмовников. Либертарианцы – желают отделиться от церкви и стать независимыми, и лично мне эта группа наиболее симпатична из всех. Да, почитатели создателя Яндрости с удовольствием порубили бы либертарианцев, нежели дать им независимость, но пока дальше слов ничего не заходит, церковь лишь наблюдает. Лоялисты, эти, как понятно из названия, проповедуют полное послушание церкви, и вот их с удовольствием прикончил бы уже я. Противно смотреть, как наделенные даром разумные, способные повелевать стихиями, духами и демонами, как послушные собачки делают то, что им приказывают облеченные властью простые люди. И хоть кажется, что с такими взглядами мне прямая дорога в империю Тивентер, но это уже другая крайность, которая противна мне не менее лоялизма. Открытая работорговля, те, кто не обладают даром, априори ниже тех, кто им обладает, полное пренебрежение жизнями разумных, мерзость. Лукразианцы, еще ближе к образу мышления тивентерцев, чем либертарианцы, для них магия – источник богатства и власти, и, следовательно, маг должен стремиться к большей силе, а с ней к большей власти, богатствам и материальным благам. Хаем, если так подумать, я лукрезианец, И среди всех этих открытых сообществ особняком стоят резолюционисты, наиболее радикальные маги из числа либертарианцев, которые откололись от них и стали делать все для достижения своей цели, полного отделения кругов магов от церкви и признания их независимой организацией. И, конечно, большая часть их деятельности – это, как правило, террористические акты, покушения на убийство, подчинение богатых и влиятельных людей и т.д. Уничтожение круга Старкхевена и помощь в побеге магам этого круга при транспортировке в казематы – их рук дело. Как и создание подпольных ячеек малификаров, пытающихся подчинить людей с помощью одержимости и тайно подчинить Кирквол, а также убийство Отто Алрика, рыцаря-капитана храмовников, и его последователей. Этот псих убивал или усмирял магов по поводу и без. Только Мередит, владычица церкви Эльтина и Муразиль могли его угомонить, остальных он и в грош не ставил, тем более нас с Хауком просто за то, что мы маги, за что и поплатился. Ну и конечно, действия резолюционистов не ограничиваются вольной маркой, в остальном Тидасе они тоже действуют, но гораздо менее явно и в меньших масштабах, все же сильное присутствие церкви, а также армии Ферилдина, Орлия и Невары не дают им сильно разгуляться, в Антиве их крепко держат за яйца вороны, а в Ревене отношения к магам и так всегда были весьма и весьма лояльным. Это все нам с Гарретом, Бетани и Кларисой поведала Лилиана, как и то, что верховная жрица Джустиния прекрасно видит, что движение либертарианцев набрало ужасающую популярность и рано или поздно попробует отделиться от церкви, а потому Джустиния решила обойтись миром и начала создавать фундамент для бескровного расформирования кругов и создания независимой организации магов. МММ, если так посмотреть, может дать ей шансы придержать Андерса, не дав ему развязать конфликт. Я, конечно, хочу, чтобы маги были свободны и даже готов предоставить им место, которое заполню миролюбивыми духами, дабы те не подпускали демонов к магам, создавая для тех безопасную территорию, и даже готов смириться с тем, что ради свободы прольется кровь, но если можно обойтись миром, почему нет? Впрочем, были новости менее глобальные и не менее интересные. Изабелла, наигравшись с новым корабликом, решила не сидеть без дела и взяла под контроль несколько десятков пиратских кораблей, основав настоящую пиратскую флотилию, а себя нынче называет не иначе как адмирал Изабелла. С этим ей помогли ручной зверек Левиафан, выросший до хтонических размеров, превышающих размер ловца ветров, благо в последнее время его рост сильно замедлился, и две чародейки, научившиеся локально чуть ли не полностью брать море под контроль, создавая водовороты, цунами, бури и штормы, в которых ни одна флотилия не уцелеет без их на то дозволения. Теперь бравый адмирал терроризирует кунри и тевентерцев на море, иногда пощипывая торговые суда Орлия, Невары, вольной марки и Ревейна. Ферилдин же я трогать запретил. Кстати, о двух волшебницах, хоть я их довольно часто вижу, навещая на корабле, но с одной из чародеек так и не пересек заветной грани, а ей очень хочется и уже не один год. А так как с сестрой Ады я уже состою в отношениях, то узнав об этом, возгадке будет еще больнее, что ее оставили за бортом, нежели в свое время Кларисе, когда я ее игнорировал, уделяя все внимание Мередит. И раз уж новоявленный адмирал в ближайший месяц, пока не наступили холода, решила навестить Кирквол, то и действовать мне нужно уже сейчас, так сказать, на опережение. Так что, отложив все дела и освободив день, попрощавшись с девушками и предупредив, что пару дней меня возможно не будет, пришлось удовлетворить быстро пристрастившуюся к сладенькому храмовницу, а чтобы не тратить время, ускорить время в спальне. Мередит же, узнав, что за манипуляции я проделал, заставила меня субъективно пару дней провести с ней под ускорением, пока она разбирала завалы документации, а после снова удовлетворять разыгравшееся либидо рыцаря-командора, но вот уже против этого ничего не имею, отправился прямиком на ловец ветров, обнаружив его полупустым в порту Ламерина, и даже с корабля можно было услышать звуки веселой пьянки на берегу пиратского порта. Но и на корабле виделись следы гулянки, вроде раскиданных пустых бутылок местного алкоголя, еды, валяющихся тут и там пьяных тел пиратов Изабеллы, многие из которых уснули прямо на шлюхах. Кто-то даже додумался притащить на палубу дорогущий матрас, явно украденный с торгового судна, на котором приходила в себя едва проснувшаяся молодая ревейка, сверкая симпатичными сиськами. Изабелла обнаружилась в капитанской каюте, дверь в которую услужливо открыла крепкая девушка аварского происхождения, до гроба преданная моей пиратке за освобождение с корабля тевентерцев, перевозящих живой товар. «Айдан, рада тебя видеть, МММ!» — приветствовала меня ревейка поцелуем, сильно прижавшись своим пышным телом, показывая, что под шелковым халатом у нее ничего нет. «Я смотрю, у тебя гулянка». Уселся в роскошное, мягкое кресло, сделанное на заказ, и продолжил гулять руками по шелковистой, темной коже девушки. «Да, этим головорезам иногда надо давать сбросить пар, не у всех есть партнер, возникающий по первому желанию. Кстати, об этом». Хитро улыбнулась пиратка и, расстегнув штаны, вытащила мой готовый к бою член и с протяжным стоном насадилась, нежно сдавливая своей горячей, бархатной киской. «Я вас оставлю». Покинула капитанскую каюту Аварка, так и оставшись неуслышанной, ибо Изабелла как сумасшедшая насаживалась на меня, издавая громогласные стоны и наслаждаясь ласками. «Тень, какое же у нее шикарное тело!» Освободиться от столь приятной хватки ревейки смог только к вечеру и от нее узнал, где находится Кармен и Ада. Смуглая чародейка решила навестить городок, где ее приняли и обучили магии после побега из антиванского круга магов, а Ада же в это время, взяв под командование несколько кораблей из флотилии Изабеллы, сейчас громит кунарийские корабли, пользуясь магией и помощью своего духа. Аде вообще пришлось по душе топить кунарийские дредноуты. Не взлюбила она народ кун после того, как из нее сделали Саирбаза, ох, не взлюбила.